«Все нормально», — махнул рукой в его сторону я. «Я прекрасно понимаю, что выстроенный мной уклад не для всех, а по мне так наоборот», — высказал свое мнение еще один из делегатов. «Побольше дисциплины нам бы не помешало. Не спешите обсуждать то, чего еще не произошло», — остановил разгорающийся спор Хосе. «Давайте сначала выслушаем, что скажет Хуан, а уже потом будем спорить. А пока нам надо решить несколько организационных вопросов. Джордж, запасы нашего лагеря выдержат прибытие еще нескольких. Следующий час мы обсуждали, чего нам нужно будет дополнительно закупить, как организовать стоянку и где разместить прибывших. В итоге разошлись мы только через несколько часов, каждый со своей сферой ответственности, так бригада Мигеля, у которой было больше всего строительной техники в распоряжении, начала расчистку новой парковки. Изабелла, пожилая латиноамериканка и главная по готовке, обязалась организовать питание, а мне поручили провести до новой парковки электричество и организовать охрану. Ничего сложного, но некоторые мои проекты придется немного приостановить. Следующие несколько дней прошли в хлопотах, а в Лос-Анджелес прибывало все больше альдекальда со всех частей бывших США. Кто-то даже прибыл из окрестностей Луизианы и Чикаго. Некоторые из них были фактическими лидерами своих семей, некоторые являлись доверенными лицами и представителями, но не это было главное, а то, что впервые в одном месте собралось столько высокопоставленных кочевников из нашего клана и, если бы кто-то решил действительно уничтожить альдекальда как образование, то сейчас для этого был бы идеальный момент. Именно поэтому, ведомый собственной паранойей, я серьезно усилил меры безопасности, организовав несколько колец наблюдательных пунктов, подняв в воздух всех разведывательных дронов и постоянно держа наготове до роты своих бойцов. Не знаю, как правильно оценить предпринятые мной меры безопасности, но мне они показались более чем достаточными. Дожидаясь прибытия главного действующего лица, а именно Хуана Альдекальда, мы с остальными лидерами семей активно обменивались информацией. Помимо этого, на мою мастерскую легла дополнительная нагрузка в виде доведения до ума огромного количества машин самого разного качества, ведь все хотели получить тюнинг от почти легендарного ангела. Такой интерес к моей персоне был с одной стороны весьма раздражающим, так как мне пришлось полностью отказаться от собственных проектов, а с другой весьма полезным, так как за улучшение своей машины кочевники клана готовы были не только расстаться с деньгами, но и оказать мне кое-какие услуги. Вспомнив о карте всех тайных баз правительства США, о которых мне было теоретически известно, я завалил желающих прокачать свои тачки просьбами проверить те или иные координаты. Если все пройдет как надо, то я смогу без приложения лишних усилий актуализировать имеющуюся у меня карту, а заодно узнать, могу ли я рассчитывать на закрома штатов в своих проектах. Если хотя бы половина из известных мне координат окажутся верными, то можно рассчитывать на приток весьма большого количества ценных материалов. К назначенному сроку, когда все лидеры семей Альдекальда уже собрались в городе, прибыл и Хуан. За прошедшее время он немного постарел, но оставался таким же крепким, как и несколько лет назад, когда мы с ним виделись в последний раз, но только физически. По нему было видно, что морально он постарел намного больше. Сопровождало его совсем немного людей, самый минимум для того, чтобы обеспечить безопасность на пустошах. Праздник по прибытию лидера всех Альдекальда не начался, не тот повод, но общая атмосфера в лагере немного изменилась. В кратчайшие сроки были организованы похороны Падре, местом его погребения было выбрано кладбище у разрушенной церкви, в которой он когда-то проповедовал. Все прошло тихо и скромно, но спокойствие закончилось на следующий день, когда лидеры всех региональных семей собрались в одном месте. Несколько сотен человек, за каждым из которых стояли сотни зависимых от них людей, бурно обсуждали свои дела, пока на небольшой постамент не вышел Хуан. «Приветствую всех вас», — начал он говорить в микрофон, чтобы все присутствующие без проблем могли услышать его. «Я рад, что все вы откликнулись на мой зов, и пусть повод для нашей встречи не самый радостный, я все же рад видеть всех вас. С многими мы знакомы давно, кто-то присоединился к Альдекальду совсем недавно, но главное другое. Все мы пытаемся выжить вместе». Глотнув воды из бутылки, Хуан еще раз окинул собравшихся взглядом, в котором была видна некоторая растерянность и гордость. Видимо, старик до сих пор не до конца осознавал, начало чему он положил. 10 лет назад, когда мы с Падре повели за собой горстку людей из пылающего Лос-Анджелеса, я никак не ожидал, что за столь короткий срок то, основу чего мы с моим другом заложили, превратится в клан Альдекальда в его нынешнем виде. Тогда, я не думал, что встану у истоков чего-то столь грандиозного, а потому, я пришел к мнению, что эти основы стоит изменить. Сказав последние слова, Хуан спровоцировал волну шепотков среди собравшихся. Люди не понимали, к чему все идет и от этого волновались. «Не беспокойтесь, я не собираюсь уходить из Альдекальда или умирать, но смотря на всех вас, я прекрасно осознаю, что нам, в очередной раз, стоит измениться. Слишком много нас стало, чтобы жить по старому укладу, слишком разные люди влились в наши ряды, чтобы заставлять всех оставаться в основе своей мирными фермерами и рабочими, и слишком сильно изменился мир, чтобы мы могли остановиться. Пустоши с каждым днем становятся все более и более опасным местом, банды и корпорации набирают силу, и для того, чтобы противостоять им, чтобы жить достойно, чтобы не стать марионетками тех, кто думает, что у них есть власть над нами, мы должны много сделать. Я говорил с многими из вас», он кивнул на первый ряд собравшихся, где сидели региональные лидеры Альдекальда, включая Хосе, «и каждый из вас нашел свой выход, приспособился по-своему, и поэтому, я хочу, чтобы мы все вместе сделали будущее всех Альдекальда лучше». Последняя фраза вызвала бурю аплодисментов. Все же Хуан смог нащупать нужную струну в душах кочевников, совсем недавно потерявших все и желающих только одного – спокойствия для своих семей. Да и обмен опытом выживания в разных условиях будет не лишним. Даже я, общаясь с соклановцами с разных частей континента, подчерпнул для себя несколько простых, но действенных решений. Загнанные в угол тотальным дефицитом всего и необходимостью выжить, люди проявляли чудеса изобретательности. Единственной вещью, к удивлению многих, которую Хуан обсуждать не хотел, это вопрос преемственности. Старик жестко ответил, что своего преемника назначит сам и ни о каких выборах и речи быть не может. Разгореться сваре и пересудам не дал только авторитет Хуана, который среди Альдекальда оставался непререкаем. Итогом всего этого стал, не побоюсь этого слова, форум, посвященный обмену опытом и идеями. Чертежи и схемы, способы добычи воды и пропитания, уловки при заключении контрактов с корпорациями и хитрости по взаимодействию с теми или иными властями на местах, всем этим собравшиеся, пусть и не без некоторого нежелания, но все же делились между собой. Как пример, со своей стороны я предоставил всем Альдекальда схемы типовой модернизации транспорта, улучшенные за последние годы, чертежи для создания самодельного оружия приемлемого качества и методички по подготовке защитников, составленные по большей части Доминикой. Еще мной были предоставлены файлы с технической литературой для подготовки техников и многое другое. Что-то подобное мне дать не могли, зато моя и моих людей репутация выросла в мгновение ока, как и популярность культа Механикус, и пусть большинство не воспринимало всерьез веру в бога-машину, но и против ничего не имело, так как видела профессионализм подготовленных мною людей. В итоге, учившиеся у меня несколько лет послушники получили мое разрешение отправиться в другие семьи, не только для оказания услуг, но и в качестве агентов влияния и проповедников. Помимо обмена опытом и изменения правил взаимодействия со всеми за пределами клана, был официально утвержден так называемый «Кодекс кочевников». 1. Защищай свой клан и особенно своих родственников. 2. Держи слово. 3. Делись с соклановцами. 4. Уважай тайные желания соклановцев. 5. Не подвергай клан опасности. 6. Всегда бери честную плату за честную работу. Простые правила для простой жизни. Впрочем, по ним вполне можно жить. Однако самым интересным во всем этом кодексе было то, что, по словам Хуана, принять его решили не только Альдекальда, но и все остальные кочевые группы, которые сохранили остатки цивилизованности и здравого смысла. Хадес, являющиеся первоначальными создателями кодекса, кровавые и зарождающиеся объединения водных кочевников, Телас и все более-менее крупные свободные группы кочевников, так и не решившиеся к кому-то присоединиться. Итогом всего собрания стал не только новый порядок вещей, но и зарождение более тесных связей внутри клана, так что теперь, если я со своими людьми окажусь в окрестностях Атланты, я буду знать, к кому обратиться, чтобы узнать достоверные новости и где мне можно будет безопасно переночевать. Такой порядок вещей мне определенно нравился. Однако, как и все хорошее, собрание Альдекальда закончилось, и лидеры семей разъехались по домам. После наплыва кочевников в Лос-Анджелес, который заставил изрядно понервничать местные власти, постепенно все вернулось в привычную колею. Рабочие вернулись на стройки, водители караванов отправились с грузами в пустоши, а я продолжил собирать фабрикатор следующего поколения. Единственное, что меня немного смущало, так это тот факт, что постепенно заказов на возведение новых зданий становилось все меньше и меньше и, думаю, через год с небольшим, большей части Альдекальда придется покинуть Лос-Анджелес, здесь просто не останется достаточного количества работы для всех. Ближе к концу 2002 года, с Альдекальда был заключен последний крупный контракт, нашему клану предстояло заняться восстановлением университета Лос-Анджелеса, со всеми учебными корпусами, лабораториями и общежитиями. Задача была не то, чтобы сверхсложной или грандиозной, но достаточно объемной, чтобы занять несколько тысяч соклановцев. К данной работе я проявил особый интерес, не только потому, что испытывал некую тягу к знаниям и просвещению местного человечества в целом, но и из-за сугубо прагматичных причин. Поучаствовав в строительстве комплекса лабораторий, а судя по требованиям к помещениям и используемым материалам, там будут проводиться весьма передовые исследования, а, следовательно, я смогу держать руку на пульсе передовых разработок. Плюс, будет приятно иметь постоянный доступ к весьма продвинутому оборудованию. Внося в итоговый проект кое-какие изменения, для облегчения своего будущего проникновения, я заботился не только о собственном удобстве, но и предлагал весьма действенные решения для улучшения качества будущих рабочих мест ученых. Там изменил материал стен, для лучшего сохранения температуры среды, в другом месте добавил в пол несколько дополнительных элементов, для лучшего гашения вибраций, или еще в нескольких местах слегка доработал систему вентиляции, для более безопасного выведения опасных газов. В общем, делал все, чтобы не только скрыть свои потайные ходы, но и действительно повысить качество будущих лабораторий. Принимающая комиссия, видя мои чертежи или равнодушно пожимала плечами, чиновников вносимые изменения не особо волновали, пока они вписываются в итоговый бюджет, или хватались за калькуляторы и бумаги. Последние, были в основном настоящими учеными, которые или успели поработать в старом университете, или искали новое место для жизни и работы, по самым разным обстоятельствам. Они, как напрямую заинтересованные в качестве выполненных работ, были в восторге от предложенных мною решений, и даже, когда университет закончит свое восстановление, предлагали мне сдать экзамены для получения степени в архитектуре. Предложение было заманчивым, но я решил не спешить и продолжить не выделяться, даже чертежи, воплощенные в бумаге, были подписаны чужими именами. Таким образом, в заботах и трудах закончился 2002, оказавшийся достаточно спокойным годом лично для меня, но никак не для остального мира. По оценкам экспертов от быстро локализируемых вспышек истощающей чумы и глобального голода, вызванного смертью посевов от неизвестной болезни, погибли миллионы человек, в основном в слаборазвитых регионах. Кто-то из экспертов даже утверждал, что последствия этого кризиса положительно скажутся на мировой экономике, и после таких заявлений мне было даже неловко считать себя тем древним чудовищем, которым по факту я и являлся. Новый 2003 год принес с собой сразу несколько хороших новостей, опять же только для меня и моего окружения. Первый был тот факт, что я все же закончил фабрикатор, над которым трудился последнее время и теперь, при наличии всех необходимых материалов, мог бы полностью отказаться от поставок электроники извне. Все мне необходимое я отныне мог производить самостоятельно. Главным моим достижением был первый собственноручно созданный процессор, в среднем в 5 раз превосходящий те, которые я мог бы теоретически достать даже с помощью контрабанды. Второй новостью стало оповещение на моем рабочем компьютере о том, что сеть Росеки полностью заражена моим вирусом и готова открыть передо мной все свои тайны. Оба обрадовавших меня события произошли в течение нескольких часов и навели меня на одну интересную мысль. Если я смог влезть в подсети и базы данных Росеки, а в новостях все чаще мелькают сообщения о киберпреступлениях, то как защититься от подобных атак? С одной стороны, можно создать полностью изолированную систему без возможности доступа извне, но это временная мера и рано или поздно. В такую систему все равно влезут, а значит, нужно придумать максимально эффективные средства защиты, при этом сохранив доступ в глобальную сеть. Была мысль позвать Алисию и Доминику для обсуждения данной проблемы, но поняв бессмысленность данного действа, я решил совсем разобраться сам. Первой мыслью, возникшей у меня в голове, было решить все на аппаратном уровне и выстроить будущую внутреннюю сеть на троичной логике. Используя данный подход, я на 100% обезопашу себя от любой попытки взлома извне, так как бинарные машины просто физически не способны будут взаимодействовать с подобной системой. При этом научить троичный компьютер взаимодействовать с системами, основанными на двоичном коде, пусть и достаточно сложно, но все еще возможно. Однако, при всей простоте и изяществе данного подхода возникал один единственный вопрос, который на корню отсекал данную идею. А как будут взаимодействовать с троичной логикой духи машин? Проведя небольшое исследование, я понял, никак. Духи отказывались использовать свежесозданный процессор как носитель, а на меня воздействовали неким возмущением, отчего следующие несколько дней механодендриты моего рюкзака отказывались работать. Поняв намек правильно, я прекратил любую работу в данном направлении, а единственный результат своих трудов уничтожил. Следующей идеей было написать совершенную систему защиты, но даже на обдумывание ее концепций, я мог найти в любой ее итерации ряд уязвимостей. Против любой защиты, рано или поздно смогут найти достаточно хитрое оружие, которое без особых проблем пробьет ее, а значит, мне или придется постоянно следить за состоянием внутренней сети, или готовить для этого людей, за которыми тоже придется следить. После нескольких минут метаний, до меня дошло, что можно и без всяких дополнительных извращений с электронной начинкой или с кодом программ антивирусов, создать почти неуязвимую защиту, всего-то и нужно, что написать собственную операционную систему с нуля. Попав в незнакомую систему, где используется принципиально иной язык программирования и архитектура системы, любой вирус станет не более чем набором кода, не способным с ничем провзаимодействовать, а для обработки файлов извне, всегда можно написать несколько дополнительных программ. Таким образом, у меня получится и себя обезопасить от возможного взлома, и не потерять все преимущества, которые дает местная еще только развивающаяся сеть. Единственным минусом данного подхода было время, которое мне придется потратить для создания собственной версии операционной системы со всеми необходимыми мне функциями. Похоже, создание следующей версии фабрикатора откладывается на неопределенный срок. Оставив алгоритм поиска шерстить базу данных японской мегакорпорации по ключевым словам, чтобы лично не перебирать весь массив накопленной информации, я вернулся к своей работе. Надо будет раз в несколько дней проверять результаты поиска, вдруг повезет, и я быстро узнаю о заказчиках своего похищения в кратчайшие сроки. За повседневными делами и заботами я почти перестал следить за мировыми новостями, хотя сами по себе они и не требовали особой слежки, в мире не происходило ничего особо важного. Да, из-за продолжающейся войны в Китае и оккупации Гонконга, во все страны, имеющие выход к Тихому океану, хлынули толпы беженцев. Да, в Европе и еще нескольких странах разработали или новые сорта злаковых, иммунных к биологической чуме, уничтожившей почти все мировые урожаи в прошлом году, или специальные химикаты, позволяющие сохранить посевы. Но все это меня, честно говоря, мало волновало, пока как гром среди ясного неба не грянула новость о начале уже второго по счету центральноамериканского конфликта. То, что осталось от армии США, собралось в одном месте и нанесло свой удар сразу по нескольким странам, начав с массированных бомбовых ударов. Перу, Эквадор, Венесуэла и Колумбия в один момент превратились в зоны боевых действий. Правительство США, видимо, решило использовать все, что у них было, но и этого не хватило. Поэтому в войну решили вмешаться корпорации, не только как поставщики снаряжения и оружия, но и как активные игроки. Отряды наемников и пока еще неполноценные корпоративные армии второй волной ввинтились в разгорающийся конфликт. Такие подразделения хоть и действовали формально на одной стороне, но некоторые независимые журналисты, рванувшие на фронт за признанием, сообщали о стычках как между отрядами отдельных корпораций, так и между правительственными и частными войсками. Как будто всего этого было мало, так еще и во всех крупных городах бывших США открылись вербовочные пункты. На восточном побережье они были правительственными, на западном и в Техасе – корпоративные. Суля хорошие деньги, льготы и даже будущее трудоустройство, вербовщики никогда не оставались без работы. Тысячи людей шли на войну, молодых и старых, умных и глупых, но главное – бедных. Были среди добровольцев и члены клана, решившие таким образом убить сразу двух зайцев – и работу себе найти, и свои семьи всем необходимым обеспечить за делом на будущее. Первый труп такого добровольца вернулся в Лос-Анджелес спустя 3 месяца после начала войны. Иногда следя за ходом войны и подмечая ключевые просчеты командования с обоих сторон, полностью абстрагироваться от нее мне все же не удалось. Несколько добровольцев из тех, кто получил в личное пользование разработанные и созданные мной пистолеты, что-то более тяжелое я за пределы семьи не распространял, смогли оценить мои старания на практике. Тяжелые и некрасивые пистолеты оказались настоящими сокровищами для рядовых бойцов. Они не боялись грязи, были просты в обслуживании, стреляли достаточно точно, а главное, отлично подходили для ближнего боя. Слухи о волшебных стволах постепенно распространились, и пережившие первые месяцы войны солдаты начали интересоваться, где и почем можно приобрести такое чудо-оружие. Что не могло не заинтересовать такую персону, как Джимми, которого я обнаружил у дверей своей каморки для сна ранним утром. Закончив разминать затекшее тело, которое явно было недовольно тем фактом, что я снова спал на неудобном стуле, я открыл дверь своей обители и едва не начал стрельбу. Видеть обычно спокойного и, можно даже сказать, интеллигентного Джимми с горящими от алчности глазами и трясущимися руками было как минимум странно. На секунду у меня даже возникла мысль, что его как-то подменили или он все же решил попробовать тот товар, который обычно продавал. «Ангел», — воскликнул немного перевозбужденный мужчина, — «ты не представляешь, как я рад тебя видеть. И тебе доброго утра, Джимми», — продолжая рассматривать его и его сопровождающих, — ответил я, — «может, пояснишь, зачем ты заявился в мою мастерскую в такую рань, как прошел через все посты охраны? Все твои люди и большинство Альдекальда знают меня и знают о нашем сотрудничестве. Так что, когда я сказал, что прибыл к тебе для деловых переговоров, меня тут же пропустили». «Понятно, но это все равно не объясняет того факта, что ты заявился ко мне в такую рань». Я посмотрел на часы, висящие на стене цеха, показывающие 6:30 утра, и, возможно, под чем-то. «А моя дорогая, единственное, что воздействует на меня, это запах по-настоящему больших денег», продолжая говорить как наркоман под приходом, протараторил Джимми. «Я тебя поняла», смирившись с ситуацией, ответил я, «дай мне несколько минут, и я буду готова». Не слушая его увещевания о срочности, я захлопнул перед ним дверь и начал одеваться в уже привычную мне одежду. Закончив с одеждой, я быстро перекусил остатками вчерашнего ужина и только после этого вышел обратно в цех. Джимми все так же подпрыгивал на месте, а его сопровождающие, как мне показалось, с неким укором смотрели на своего босса. «Я готова. Пойдем в мой офис, а пока расскажи мне, что вынудило тебя будить меня в такую рань». «Все просто», — с ноткой торжественности в голосе произнес Джимми, — «твой великий талант». «Мой талант был со мной всегда, и ты об этом знаешь. Мне нужна конкретика». «Конкретика, хорошо», — сделав несколько глубоких вздохов, мужчина немного успокоился. «Как ты знаешь, несколько десятков ваших», — он изобразил руками что-то абстрактное, имея в виду Альдекальда, — «отправились на войнушку. Я в курсе, некоторые даже успели вернуться, большинство по частям». «Сочувствую», — быстро бросил мой собеседник, — «но не это самое главное. Они ведь прихватили с собой кое-какие свои игрушки с собой, включая пистолеты твоего производства. Вполне возможно, как раз дойдя до комнаты для переговоров и совещаний, я занял свое место и пригласил Джимми присесть, но мне это пока ни о чем не говорит. Жаль, что ты столь непонятлива, но я тебе поясню. Там, в джунглях, не так много хороших стволов, а большинство из того, что продолжает работать вне зависимости от внешних условий, обращает на себя внимание. Если совсем просто, то совсем недавно ко мне обратилось несколько весьма состоятельных людей, которые поинтересовались, где это в Лос-Анджелесе производят такие великолепные пистолеты, которые без чистки и после купания в грязи все еще способны без особых проблем делать свое дело, и делать его хорошо. И, — протянул я, дотянувшись до интеркома и нажав на кнопку вызова, — «Сара, будь добра, принеси и организуй в переговорную завтрак на 5, кофе и вызови моих ассистенток». «Хорошо», — раздалось из динамика, — «все будет готово через 10 минут». Мы немного отвлеклись, поудобнее устроившись на стуле, сказал я: «Ты хвалил мое оружие, но так и не перешел к сути. А суть такова, что кое-кто из военных решил выйти на производителя чудо-стволов и сделать крупный заказ, полностью оплачиваемый дядей Сэмом. И ты решил на этом подзаработать», — утвердительно сказал я, Я произвожу нужные тебе стволы, ты их продаешь, и мы счастливы. Если совсем вкратце, то да, согласился Джимми, но я хочу превратить все это в нечто большее. Если твои пушки и правда так хороши, зачем ограничиваться мелкими поставками или кустарным производством? Я предлагаю организовать оружейную компанию. Идея интересная, задумчиво протянул я, сходу просчитывая все будущие перспективы. Но как ты себе это представляешь? Мало того, что чтобы организовать что-то подобное, нам потребуется потратить кучу денег. Да и где гарантия того, что, почуяв конкурента, остальные производители оружия просто не сожгут наш заводик? Да и, если мне не изменяет память, для начала деятельности такой фирмы нужно оформить кучу разрешений и прочих бумажек. А-а-а, тут у меня все схвачено. С энтузиазмом проговорил Джимми, начав раскрывать свой кейс, который держал в руках все это время. Не думаешь же ты, что я пришел к тебе с пустыми руками? Сноровисто отщелкнув замки, он начал выкладывать на стол кипы документов, документы на землю, лицензии, сертификаты и прочая макулатура по отдельности не стоила ничего, но вот в сумме образовывала весьма интересную картину. Пролистывая предоставленные мне документы, я осознавал, какую работу проделал Джимми. Он, видимо, с помощью своих связей, выкупал у владельцев разорившихся компаний их права и лицензии, в общем все, чтобы в кратчайшие сроки создать компанию по производству оружия. Документы впечатляют, закончив с пролистыванием бумаг, произнес я, после чего серьезно посмотрел на дергающегося мужчину, и у меня остался только один вопрос. Ты когда последний раз спал? Дня 4 назад, ответил мне человек, состояние которого мне теперь стало кристально понятно, но это не важно. Последняя партия стимуляторов способна и не на такое. Тогда объясни, зачем такая спешка? Решил уточнить я. Один мой знакомый из Нью-Йорка проговорился, что один из твоих стволов уже попал на стол в лаборатории Кольт, и через пару месяцев они смогут создать аналог, а значит, прощай денюжки. Поэтому ты решил, как можно быстрее создать компанию, запатентовать мое творение и не дать такой возможности ускользнуть из твоих рук. Конечно, и все это по одной простой причине: если раньше я имел дело с просто большими деньгами, то это наш шанс получить доступ к по-настоящему большим деньгам. Хорошие стволы во время войны – это куча денег, а учитывая тот факт, что работать я буду с гением, такая ситуация – это практически джекпот, выпадающий раз в жизни. И ты был на 100% уверен, что я соглашусь. Раз оформил все это, указал я на стопку бумаг, еще до получения моего согласия, ангел, добавив насколько это возможно для его состояния в свой голос снисходительности, произнес Джимми, я знаю тебя достаточно долго, чтобы предугадать твою примерную реакцию, и твою любовь ко всякой технике. Ну, так что, готова поработать для обеспечения амбиций дядюшки Сэма? Мне нужно подумать, взвесить все за и против, обсудить с остальными причастными, в общем, я тебя понял, с нотками раздражения в голосе проговорил Джимми, сколько тебе нужно времени? Пару часов, немного подумав, ответил я сама с тобой свяжусь. Хорошо, жду твоего звонка и надеюсь на положительный ответ, вернув себе самообладание, сказал мужчина, не зря же я потратил столько денег, уже тише пробормотал он себе под нос. Дождавшись, пока Джимми выйдет из помещения и оставшись в одиночестве, я задумался, а может действительно, поучаствовать в создании корпорации, часть 17 отправляющая, примечание к части, глава немного меньше обычного, но надеюсь вам понравится, приятного чтения. Предложение Джимми организовать собственную фирму и влезть на оружейный рынок, заставило меня серьезно задуматься. С одной стороны, меня мое нынешнее положение полностью устраивало, за моими плечами уже была неплохая материальная база, несколько сотен человек, в верности которых я почти не сомневался, и поддержка со стороны сплоченного сообщества людей, в жизни которых я занял не последнее место. Но вот с другой, нынешние темпы развития и некоторые ограничения, накладываемые полулегальным положением и отсутствием возможности основать полноценную базу, серьезно замедляли мой собственный прогресс. Получи я в свое распоряжение полноценное производство и постоянный приток ресурсов, некоторые проекты будут закончены в намного более короткий срок. Плюс, зарекомендовав себя на оружейном рынке, можно продолжить расширение. Фармакология, машиностроение, производство транспортных средств, Все это позволит мне перестать скрываться и развернуться на полную мощь. Хотя нет, до создания генераторов защитных полей и портативных телепортационных установок не стоит слишком сильно выделяться. Пока я размышлял над появившимися перспективами и способами реализации производств, в помещение вошли Алисия и Доминика. Обе ученицы были уже в курсе сделанного мне предложения и готовы были выразить свое мнение по этому поводу. «Учитель, первой начала говорить Алисия, я надеюсь, вы еще не согласились на предложение этого типа?» «Нет», — ответил я, продолжая просчитывать возможные варианты, но обдумываю все плюсы и минусы сделанного мне предложения. «А что тут думать?» — возмущенно проговорила Доминика, «надо соглашаться, но на наших условиях. Не вечно же нам болтаться по пустошам и скрываться. Построим пару мануфакторумов, организуем охрану и будем понемногу наращивать влияние». «Сестра», — возмутилась Алисия, «ты, видимо, совсем не читаешь прессу. Если мы заденем интересы кого-нибудь по-настоящему крупного игрока, то нас сметут. По неофициальным данным, у того же Кольта есть своя армия в несколько тысяч солдат, а мы станем их прямыми конкурентами. Пара тысяч, ха!» С презрением бросила Доминика, «дайте мне месяц, и вся эта тысяча поляжет у стен нашей базы, а с доработанными стел с боями, я и парочка моих девочек, превратим их офисы и производство в дымящиеся руины, и тогда на нас начнут давить еще больше, пока в итоге окончательно не раздавит». Все еще не соглашалась Алисия. «Хватит споров», — решил прекратить перепалку я. «Доминика, мы не будем взрывать всех и вся, кто даже чисто теоретически нам угрожает. Алисия, нам рано или поздно придется выйти из тени, и сейчас, как по мне, самый лучший вариант». Посмотрев на задумавшихся учениц, я продолжил. «По данным от Джимми и тому, что я смог накопать самостоятельно, на фронте сейчас явный дефицит качественного вооружения. То, что есть у армии США и их наемников, явно недостаточно, так что мы со своим оружием придемся к месту. Тем более, в короткий срок по-настоящему крупные партии вооружения мы поставить не сможем, так что наша доля в общем рынке будет ничтожна. Если ситуация действительно таковы, как ты ее описываешь», — задумчиво пробормотала Алисия, — «то риск действительно минимален, но я все еще против ввязываться в подобные авантюры». «А я за, наконец-то можно будет создать что-то капитальное», — развалившись на кресле, задорно сказала Доминика, — «надоело прятаться и заниматься кустарной сборкой всего». «Тогда решено, мы участвуем в создании новой корпорации, при некоторых условиях. По-настоящему продвинутые технологии не показываем, официально нигде не светимся, сами с внешним миром не контактируем, занимаемся непосредственно производством». «Ты так доверяешь этому Джимми?» — решила уточнить Алисия. «Как по мне, он достаточно мутный и ненадежный тип». «Доминика», — решил я обратиться к другой ученице, чтобы показать, с чем связано мое доверие к Джимми, — сколько тебе потребуется времени, чтобы ликвидировать Джимми?» «Пару минут», — немного легкомысленно ответила она. «Определить его местоположение, ввести команду на подрыв нужных зарядов и немного подождать. И как плотно мы контролируем его коммуникации? Его личный терминал полностью, средства связи полностью. Единственное, в чем возникла проблема, так это в установке прослушивающих жучков непосредственно в него, но я уже работаю над этой проблемой». «То есть вы», — немного ошеломленно проговорила Алисия, — «уже достаточно давно полностью контролируете его, даже в том смысле, что можете убить в любой момент?» «Да», — спокойно ответил я, — «он слишком много знает и на нем слишком много завязано, чтобы оставлять его без плотного внимания с нашей стороны. Неплохо было бы внедрить в него контролирующий чип, но приходится довольствоваться тем, что есть». «Тогда я согласна», — подумав несколько секунд, сказала Алисия, — «но у меня есть небольшое условие. Если он решит устанавливать себе киберулучшение или ему понадобится медицинская помощь, вы сразу направите его ко мне. Я смогу незаметно провести с ним весь перечень необходимых операций». «Заметано», — с улыбкой сказал я, предвкушая ту гору работы, которую мне придется сделать в ближайшие несколько месяцев. Связавшись с Джимми и сказав ему, что согласен, дальнейшие события понеслись галопом. Инициативный делец тут же скинул мне координаты места, куда привезти партию моих пистолетов для военной приемки, предоставил несколько вариантов мест для размещения будущего завода и предварительный текст устава нашей совместной компании. Груз тут же был погружен в автомобиль и под охраной уехал из лагеря Альдекальда. Разместить завод было решено в окрестностях Санта-Моники, к как основной зоны влияния фиксера, а вот над уставом пришлось поработать. Я, не желая лишний раз светиться и привлекать к себе излишнего внимания, настоял на том, чтобы именно Джимми стал лицом нашей компании и занимался не только продажами продукции, но и поставками материалов, оставляя мне непосредственно производство. В итоге было решено, что 40% акций новой компании отходило мне, 40% Джимми, оставшиеся 20% выставлялись на биржу для привлечения инвестиций. Прибыль от деятельности делилась согласно долям, но совет акционеров, в виде нас, оставлял за собой право использовать прибыли по своему усмотрению. Так как Джимми заранее позаботился обо всех юридических вопросах и раздал кому нужно взятки, проблем с началом строительства завода не было, и фундамент будущего производства был заложен на следующий день, как только важные генералы и прочие заинтересованные лица поставили свои подписи под контрактом на поставку первых 10 тысяч пистолетов, названных просто Маце или Булава, за простоту, надежность, ну и за тот факт, что при исчерпании боезапаса моим творением можно было пользоваться как ударно-дробящим оружием. Таким образом, новая оружейная компания АМП получила свой первый контракт и вышла на рынок вооружений. Используя опытных в возведении чего угодно Альдекальда, работы по возведению производственных цехов были закончены в кратчайшие сроки, а первые станки, закупленные в Союзе с помощью связи Джимми, начали свою работу еще до окончания работ. Проверив производственную линию и еще раз пожалев, что прямо сейчас нельзя привлекать к работам сервиторов, я дал команду начать. Обученные мной техники справлялись отлично, работая в три смены и имея все необходимые материалы. Они выполнили первый контракт на поставку в течение недели, что, однако, привело к некоторым проблемам. Хосе, как и остальные лидеры Альдекальда в Лос-Анджелесе, прекрасно видели, что происходит что-то необычное, но поначалу не придали этому значения, все же я со своими людьми не слишком часто взаимодействовали с окружающим миром. Но когда, из-за форсированного производства начались проблемы с текущим ремонтом техники клана, Хосе решил прийти поговорить со мной лично. «Ангел», — обратился ко мне он, — «когда я писал программное обеспечение для автоматизированного станка для производства следующей партии булав, чтобы снизить задействованность ручного труда техников в производстве, ты можешь мне объяснить, что в последнее время происходит, что именно тебя интересует?» Задал я встречный вопрос, не отрывая взгляда от монитора, на котором в бешеном темпе появлялись новые строчки кода. «Когда ты решила покинуть Альдекальда и почему ничего об этом не сказала?» С затаенной грустью спросил он. «Вот сейчас, я совсем не понимаю, с чего ты пришел к такому выводу. Пожелаю я такого, и ты бы первый узнал об этом, может вторым, после Хуана. Тогда к чему все это?» Он указал на кипящую жизнью мастерскую, где подчиненные мной техники собирали модернизированные станки, грузили их на платформы и увозили за пределы лагеря. «Или ты решила, осев здесь, остаться одной из нас?» «Примерно так», — ответил я, на секунду оторвав взгляд от экрана и посмотрев на него. «Но так нельзя, ты или кочевник, или нет. Ты прекрасно знаешь, что никто из Альдекальда не против, если кто-то из соклановцев решает осесть, но это обсуждается хотя бы со мной, чтобы наше сообщество могло безболезненно перестроиться, если его покинет кто-то по-настоящему важный». «Так я и не собиралась оседать, не понимая логику Хосе», — ответил я, — «как только я закончу с организацией производства, и оно станет самодостаточным, я продолжу свою привычную деятельность в клане, разве что несколько моих техников действительно осядет в Лос-Анджелесе». «То есть ты, создав собственную корпорацию, хочешь при этом остаться Альдекальда? Не кажется ли тебе, что в этом есть что-то неправильное или противоречивое?» «Нет», — подумав секунду, ответил я, — «просто у меня появится дополнительный источник заработка, клан обзаведется надежным поставщиком оружия, а те, кто решит осесть здесь, постоянную работу». «В итоге все в плюсе», — расписал свои аргументы я. «Скажи честно, Хосе, что именно тебя не устраивает? Но это противоречит нашему образу жизни», — немного взъярился старик. «Все собравшиеся здесь люди пострадали от корпораций, не хотели становиться их частью и в итоге стали ею», — перебил я Хосе, — «ведь Альдекальда — это и есть корпорация, в том числе и на официальном уровне. Вспомни, кому именно принадлежит земля, на которой мы стоим. Но мы же не, мы работаем вместе, у нас есть свод правил, у нас есть лидеры, которые заключат контракты на работы, чем не корпорация. Разве что нет всякой корпоративной возни и прочих заморочек больших игроков, а так все совпадает. И если ты так уж со мной не согласен, то ответь честно, я нарушила хоть один пункт кодекса кочевников, когда стала соучредителем АМТ. Станет ли клан себя лучше защищать, если у него появится новое качественное оружие? Нарушу ли я свое слово, если буду работать не только с Эльдикальдо? Или по-твоему я перестану заносить деньги в казну клана? Или может начну наживаться на соклановцах? Нет, только честная плата за честную работу. Оставив немного опешившего Хосе приходить в себя после моей отповеди, я продолжил печатать код, изредка поглядывая на застывшего на месте старика. По меняющемуся выражению его лица было прекрасно видно, как в нем борются две противоположные позиции. С одной стороны, он понимал, что Эльдикальдо, получив прочные связи с оружейной корпорацией, только выиграют, но с другой, он внутренне не мог заставить себя признать, что изменения принесут что-то хорошее. «Если тебе этого мало», решив не ограничиваться одним аргументом, продолжил говорить я, «то вспомни, за счет чего Эльдикальдо еще держится на плаву, кто обеспечивает клан работой, и так ли плохо то, что у клана появится еще один надежный партнер». Мои последние слова окончательно убедили Хосе. Его плечи, ранее воинственно поднятые, опустились, а сам он как будто стал меньше. «Поступай, как знаешь, ангел», — устало проговорил он, — «надеюсь только, что из-за твоих действий никто не пострадает». Сказав последнюю фразу, Хосе развернулся и пошел на выход, ловко уворачиваясь от снующих тут и там рабочих и техников. Однако мысль он озвучил здравую: как только производство будет налажено, стоит дополнительно побеспокоиться о безопасности, не стоит недооценивать жадность и глупость потенциальных конкурентов. А значит, стоит добавить в графу закупок материалы для создания автоматической системы защиты. Строительство нового завода и создание оборудования отнимало много времени, но результат того стоил. Постепенно с продажей все новых и новых партий булав в войска, у нас в Джимми появлялось все больше свободных средств, которые мы использовали для улучшения производства. Если поначалу большая часть работы выполнялась чуть ли не вручную, то буквально за несколько месяцев степень автоматизации позволили сократить используемый штат рабочих втрое, и это при увеличении темпов производства. Джимми даже предлагал выкупить еще земли для расширения, но я решил расти не вширь, а продолжить улучшать станки. Таким образом, большая часть техников смогла вернуться к привычной для себя работе в мастерских клана. Занимаясь улучшением производства, не забывал я и об отслеживании, так сказать, отзывов на поставляемый моей компанией продукт. В целом, рядовые вояки были счастливы получить в свое распоряжение простой и надежный пистолет, который при любых обстоятельствах будет делать то, для чего создан. Единственное, что не устраивало конечных пользователей, так это большая масса оружия в почти 2 килограмма, и излишне громоздкие габариты по сравнению с образцами конкурентов. Впрочем, плюсы перебивали минусы, и контракты на поставки только росли. Пышущий энтузиазмом Джимми, подержав в руках большие деньги и повертевшись в высоких кругах, был счастлив. Для него было очень важно признание и тот факт, что он, выходец из не самого лучшего района Лос-Анджелеса, лично общается с потомственными военными и политиками. Он даже намекал им, что мы готовы расширить ассортимент выпускаемой продукции, но большие дяди и тети ему прямо сказали, что не стоит ему пока лезть туда, куда не просит, жестко обозначив рамки дозволенного. Так что с расширением пришлось повременить, и вместо того, чтобы строить следующий завод, продолжить укреплять и модернизировать текущий. Но случилось то, чего никто точно не ожидал. Пока большую часть свободного времени я тратил на организацию производства и его максимальную автоматизацию, мир тоже не стоял на месте, а если точнее, его продолжало лихорадить. Лично для меня самой важной новостью стало то, что журналист Тесла Иханнис, проведя собственное расследование, смог вытащить на свет кучу грязного белья основных 4 спецслужб бывших США. Он вывалил на всеобщее обозрение все, и причину первой центральноамериканской войны, и как руководители спецслужб сначала манипулировали, а потом и вовсе устранили часть руководства США. Но главное, он разоблачил факт коррупции в правительстве, особенно в сфере закупок оружия. Данный факт поднял настоящую бурю из фекальных масс. Политики уходили в отставку, дома уже ушедших на покой общественных деятелей сжигались разгневанной толпой, а акции некоторых оружейных компаний так резко упали, что их директора предпочитали выйти в окно небоскреба, чтобы только не разгребать последствия произошедшего. Пока бушевала медийная буря и множество компаний, замешанных в скандале, терпели крах, дельцы поумнее ловили рыбку в мутной воде, так несколько корпораций, не успевших запятнаться в грязи, начали скупать активы коллапсирующих конкурентов. Особенно на этом деле поднялась Мелитех, молодая компания из окрестностей Вашингтона, получив в свое распоряжение огромное количество активов, не оставил без внимания подвернувшуюся возможности Джимми, но его больше интересовали не физические активы, а контракты и патенты. Так, наша компания получила дополнительный контракт на обеспечение армии не только пистолетами, но и пистолетами, пулеметами и дробовиками, благо все те, кто мог нам помешать зарабатывать деньги, сейчас были слишком заняты прикрытием своих собственных задниц. Таким образом, в окрестностях Лос-Анджелеса начали строиться еще несколько заводов, соединенных в общий комплекс, а Альдекальдо получили еще одни жирный контракт на строительство, все были в плюсе. Полностью уйдя в налаживание производства и активно эксплуатируя при этом учениц, я выпал из жизни почти до конца года. А пока я проявлял чудеса работоспособности, мир и не думал становиться более спокойным местом. Как пример, напоследок, остатки заговорщиков, ответственных за кризис в США и остальном мире, решили ударить биологическим оружием по плантациям мака в Золотом треугольнике, Таиланде, Мьянме и Лаосу, отчего там не только начались полноценные гражданские войны, но и начали производить низкокачественные синтетические наркотики, которые буквально захлестнули весь мир, вызвав массовую смертность среди наркоманов. На фоне всего этого, новость о том, что в Японии корпорации начали скупать целые города, а европейцы продают оружие одновременно США и его противникам, по полной пользуясь кризисом оружейной промышленности, как-то блекли. Впрочем, меня это не особо волновало, пока то, что производит мои предприятия, продавалось и приносило прибыль. А вот что меня волновало, так это необходимость заниматься подбором персонала и прочей административной деятельностью, которую скинул на меня Джимми, и отлавливать засланных шпионов, занимающихся промышленным шпионажем. И если с персоналом все решалось достаточно просто, на начальном этапе все делали мои техники, то со временем их начали заменять простые рабочие, набранные в основном из числа тех Альдекальдо, кто и так хотел осесть и занимался поиском работы. То вот с поиском шпионов все было несколько сложнее, поэтому пришлось переложить охрану предприятия полностью на плечи Доминики и отказаться от ее участия в созидательной деятельности, чему она была несказанно рада. Ближе к концу года, наша с Джимми корпорация окончательно окрепла и плотно вцепилась в оборонный бюджет, пришло время подвести итоги первого года ее существования. Год мы закончили с небольшим плюсом в 61,7 миллионов евро-долларов, цепочки поставок и производств окончательно стабилизировались и не требовали постоянного контроля, а мы с партнером были полностью довольны друг другом. Ведь пока Джимми занимался поставками, контрактами и прочими бюрократическими проволочками, я мог полностью сосредоточиться на работе. Такой симбиоз нас полностью устраивал, и поэтому мы решили продолжить работать по данной схеме и дальше. В принципе, мы могли бы и дальше расширять наше совместное предприятие, но тут мы столкнулись с непреодолимым препятствием в виде более крупных игроков, которые опять намекнули нам, что нам не стоит замахиваться на больший кусок рынка, чем есть у нас сейчас. Именно поэтому наша компания ограничилась выпуском пистолетов, пистолетов-пулеметов, дробовиков и обвесов к ним. Такое положение дел меня не устраивало, но, увы, ничего поделать с этим было нельзя, невидимая рука рынка крепко схватила нас за горло. Поэтому, я сделал Джимми предложение начать прощупывать почву и в других областях бизнеса, но и тут нас ждал облом. Весь имеющийся рынок был давным-давно поделен между влиятельными игроками, и влезть на него у нас не получится. Можно было, конечно, попытаться предложить что-то принципиально новое, благо количество готовых технологических решений в моей голове было более чем достаточно, но тогда за моей головой точно объявят охоту. В итоге, несмотря на ожидаемые баснословные прибыли в будущем, сама по себе корпорация АМД в ближайшие годы не сможет стать для меня ничем, кроме источника постоянного дохода. Ведь стоит нам начать слишком сильно выделяться хоть в чем-то и нас сожрут, хотя, по моим расчетам, компанию ждут проблемы сразу после окончания конфликта в Южной Америке, как только оружейный рынок уменьшится. С этими невеселыми мыслями, я провожал взглядом уезжающие в пустошь колонны Альдекальдо, которым больше нечего было делать в Лос-Анджелесе, ведь восстановление города официально было закончено. Часть из них решила остаться, но все равно, от былого состава клана в городе осталось всего несколько тысяч человек. «Когда ты уезжаешь?» – спросил у меня Джимми вечером 16 декабря, как раз после подведения итогов года. «Что ты имеешь в виду?» – решил задать вопрос я, чтобы уточнить его вопрос. «Когда ты уедешь из Лос-Анджелеса?» – закурив сигарету еще раз спросил он. «А с чего ты решил, что я собираюсь куда-то уезжать?» «Возможно, потому что я слишком хорошо тебя знаю», – задумчиво проговорил он, подняв голову к небу, «возможно даже лучше, чем большинство людей, окружающих тебя. Не знаю, решил не ломать комедию я, может через месяц или два, как пойдет». «Хорошо, а понял я это потому, как ты реагировала на новости о наложенных на нас неофициальных ограничениях», – недобро усмехнулся он, «и если по лицу понять было ничего нельзя, то волны, исходящие от тебя жути, я ни с чем не спутаю». «Хех», – улыбнулся я, так и знала, что нужно лучше себя контролировать. «Тогда могу пожелать тебе удачи и новых открытий», выпустив из себя особо крупное облако дыма, сказал он, «а я уж позабочусь о том, чтобы все, что мы тут с тобой построили, не развалилось». «Почему?» – решил уточнить я давно интересовавший меня вопрос. «Почему ты ни разу за все время нашего сотрудничества не попытался обмануть меня или навязать мне кабальные условия, несмотря на то, что у тебя были все возможности для этого?» «Потому что я честный парень», – с усмешкой спросил он, но наткнувшись на мой серьезный взгляд, тут же пошел на попятную. «Ладно, ладно, отвечу честно. Все очень просто, мне это выгодно. Ведь если бы я попытался на тебя надавить, ты бы убила меня и скрылась где-нибудь в пустошах среди сотен тысяч кочевников, ну или не ты, а кто-то из твоих подчиненных. А так, у меня всегда под рукой есть гениальный изобретатель, который может решить почти любую проблему. Даже сдай я тебя Арасаке, я бы получил намного меньше, чем в итоге заработал на нашем сотрудничестве». Честный ответ. Проанализировав слова Джимми, я пришел к выводу, что врать ему действительно не было смысла, но что будет дальше? В смысле с фабрикой и прочим производством, а ничего не будет, все продолжить работать в прежнем режиме, мы с тобой получать свои дивиденды, доблестные солдаты, качественное оружие, а конкуренты будут пытаться украсть наши технологии. Или ты про само производство? Если да, то насколько мне известно, оно прекрасно может работать и без твоего постоянного надзора. А если что-то случится, то я всегда могу с тобой связаться и попросить о помощи. Хорошо, отвернувшись от Джимми, я начал рассматривать мерцающий тысячами огней город вдали. Постояв еще несколько минут со мной, в итоге Джимми отправился по своим делам, а я так и остался смотреть на город, размышляя о том, как я пришел к идее покинуть Лос-Анджелес. Не то чтобы мне тут не нравилось, но хотелось свободы, хотелось избавиться от внимания тысяч людей, хотелось перестать скрываться. Ведь пока я в городе, постоянно приходилось следить за тем, что ты делаешь, что говоришь и кому, ведь одна ошибка и все может закончиться. А там, на пустоши, буду только я, верные мне люди, дорогой куча подземелий с сокровищами, которые только и ждут, когда я до них доберусь. Перед тем, как уехать из города, я решил не только еще раз проверить квалификацию оставляемых мной техников, рабочих и охранников, но и обновить имеющийся парк техники, который хоть и был идеален для длительных путешествий, требовал доработки. В первую очередь я проверил и заменил все критически важные узлы имеющихся машин, провел техобслуживание и пообщался с их духами, и только после этого начал конструировать. Не скупясь, я заложил основу для будущего корабля пустоши, который, скорее всего, не пустит ни в один приличный город. За основу я взял карьерный самосвал, который подвергся глубокой переработке. Если его основа осталась прежней, то все остальное подверглось тотальной переделке. Вместо двигателя внутреннего сгорания на каждое колесо было установлено по усиленному электромотору, питающемуся напрямую от блока ядерных ячеек. Освободившееся пространство заняла просторная кабина со всеми удобствами, но это только спереди. Сзади же, на месте кузова, была установлена огромная мастерская, почти ничем не отличающаяся от той, что была у меня в лагере Альдекальда. Там было все и место для хранения расходных материалов, и высокоточные измерительные приборы, и химическую лабораторию, и даже фабрикатор, который заменил собой почти все известные станки. Но все это заняло лишь половину имеющегося объема, и поэтому я решил прокачать свой новый транспорт по максимуму, установив подъемный кран, широкую опускающуюся рампу и даже предусмотрел место для посадки и хранения двух летательных аппаратов, типа АВ-4, которые должны были быть мне доставлены за несколько недель до выезда. Не забыл я и про защиту. 8 турелей с крупнокалиберными пулеметами, 2 автопушки и система запуска управляемых ракет – все это должно было обеспечить непревзойденный уровень безопасности. Чем ближе была намеченная мной дата для отъезда, тем больше я сомневался, может мне стоит остаться, построить лабораторию и уже на ее основе продолжить прогресс. Но такого рода мысли быстро улетучивались, стоило мне посмотреть отчеты Доминики о пойманных ей личностях, которые не просто хотели пробраться на производство и что-то украсть, но и целенаправленно следили за мной. Большинство из них умирали еще до начала допроса, но те, кого все же удавалось разговорить, выдавали весьма интересную информацию. Так, например, шпион от Зитотех имел задание не только украсть техническую документацию на автоматические станки, но и собрать максимальное количество сведений лично обо мне. Были даже удачные попытки подкупить кого-то из Эльдикальда для моего похищения, но все обошлось. Последний раз, проверив созданное мной производство и попрощавшись со всеми своими знакомыми в городе, я залез по лесенке в кабину своего нового дома, пробудил духа машины и дал команду колонне начать движение. Смотря через камеры на удаляющиеся фигуры старика Хосе, выделяющегося своим костюмом тройкой Джимми, и обнимающего дочь Мигеля, я невольно улыбнулся, вспоминая те моменты, которые мы пережили вместе. Но дорога не ждет. Прощай, Лос-Анджелес, с тобой было интересно. Часть 18 дорожная. Примечание к части. Добрый вечер и всем хорошего настроения. Вот и новая глава. Приятного чтения. Ехать через бескрайнюю пустошь, оставляя за спиной мнимую безопасность большого города, было на удивление приятно. Здесь, посреди заброшенной земли и покинутых городов, ощущался вкус свободы. Да, здесь не было полиции, законов и даже банального доступа к чистой воде, но при этом тут не надо было продумывать каждый свой шаг и обдумывать каждое слово, а за свою безопасность, свободу и жизнь ты отвечал сам. За неделю в пути, двигаясь по направлению к одному из складов правительства бывших США с тоннами нужных мне материалов, я физически ощущал, насколько мне стало легче. Аналогично себя чувствовали все те, кто решил отправиться в это новое путешествие со мной, и пусть никто прямо и не говорил о своем мироощущении, но улучшение состояния моих спутников было прекрасно видно, по их лицам, жестам, глазам. Все же бытие кочевником для всех нас стало чем-то большим, чем просто вынужденный жизненный уклад. Сама дорога проходила относительно спокойно, бандиты, изгои кочевников и прочие отбросы не решались нападать на большую и хорошо вооруженную колонну, а руководство еще обитаемых городков, под впечатлением от внушительного арсенала, установленного на наши машины, становилось на удивление сговорчивым. Все это облегчало дорогу и позволяло оставлять за спиной километр за километром без всяких задержек. Пока автоматика вела колонну по намеченному пути, я смог более подробно ознакомиться как с мировыми новостями, так и с той информацией, что смогли накопать мои программы-шпионы во внутренней сети Арасаки. В целом, я мог и раньше ознакомиться с свежими новостями и последними отчетами, но тогда пришлось бы смещать дату выезда из Лос-Анджелеса, что из-за сложившейся там обстановки было нежелательно. Мировые новости меня особо ничем не порадовали. В Южной Америке все так же бушевала война, в которой решил поучаствовать, кажется, весь мир. Так, на стороне правительств южноамериканских стран стали воевать не только их собственные регулярные части, отряды картелей и наемники, но и, по неподтвержденным данным, боевые подразделения некоторых европейских корпораций. Кто-то даже утверждал, что видел оперативников Савойл. Все это привело к тому, что масштаб мясорубки только увеличивался, но ни одна из сторон даже не думала прекращать кровопролитие. Однако, как это обычно бывает, война несла не только ужасы и разрушения, но и научный прогресс. Так, зачинщики конфликта с обеих сторон, посчитав, сколько стоит обучить нового солдата, а сколько заменить ему потерянный орган или конечность, начали активно вкладываться в киберпротезирование, в широкий обиход начало входить так называемое третье поколение имплантов, где полностью отказались от использования гидравлических систем, полностью перейдя на синтетические мышцы и сервоприводы. В кратчайшие сроки разработали синтетические внутренние органы, такие как печень, почки, легкие и сердце, а в ближайшее время японская компания Кироши обещала презентовать первый искусственный глаз. Вслед за киберпротезированием семимильными шагами стали развиваться смежные области знания. Чтобы операции в полевых медицинских лагерях происходили с минимальным риском заражения, несмотря на царящую там антисанитарию, были разработаны дезинфицирующие поля, до концепции которых, если честно, даже я не додумался. Для скорейшего срастания мест разрезов и ускорения выздоровления получивших ранения бойцов, разработали технологию микрошвов, а для того, чтобы места соединения металла и плоти не превращались в сплошные гнойники, фармацевтические компании выпустили целую линейку иммунодепрессантов. И как будто всего этого было мало, некоторые оружейные компании начали выпускать специальное оружие для улучшенных людей, отличающееся от обычных моделей повышенной мощностью патронов, а, следовательно, и отдачей, и если использование таких пушек обычными людьми привело бы к травме конечностей, то металлические их замены без труда выдерживали подобное отношение. И пусть пока кибернетические протезы устанавливались только членам спецподразделения и особо ценным специалистам, но общая тенденция говорила о том, что совсем скоро подобная практика распространится и на рядовых солдат. Все же сохранить опытного бойца намного выгодней, чем тратить деньги на обучение новобранца, который неизвестно сколько протянет в той бойне, которая сейчас творилась в джунглях Южной Америки.